Глава 13. Как поступил я на службу графу фон Веллен, как прибыл в наш замок архиепископ Трирский и как мы отправились с ним в монастырь святого Ульфа. Заклинание Елены Греческой было последним приключением из моей общей жизни с доктором Фаустом, ибо уже на следующий день я разлучился с ним, на что, кроме общего отношения ко мне моих спутников, побудило меня еще одно отдельное обстоятельство. Именно, проснувшись внезапно среди ночи, расслышал я в соседней комнате, предоставленной двум моим дорожным товарищам, смутный говор и, невольно напрягши внимание, различил голос Мефистофеля, который говорил: «Благодари святого Георга и меня, что тебе удался сегодняшний опыт. Но есть вещи, на которые не следует посягать дважды. Не воображай, что вся вселенная, все прошлое и будущее – твои игрушки». Голос Фауста, повышенный и гневный, отвечал: «Излишни споры. Я хочу ее видеть еще раз. И ты мне поможешь в этом. А если суждено мне сломать шею в таком предприятии, что за беда?» Насмешливый голос Мефистофеля возражал: «Смертные любят ставить на кон свою жизнь, как бедняки последний таллер. Но сломать себе шею сумеет каждый дурак. Умного же человека дело сообразить, стоит ли затея пота». Гневный голос Фауста говорил: «Если ты отказываешься помогать мне, мы расстаемся с тобой завтра же». Послышался смех Мефистофеля, странный и неприятный. Потом его ответ: «У тебя не бывает других сроков, кроме как завтра. Подумай хотя бы, что раньше тебе сбыть с рук этого кёльнского молодчика, который так покорно хлопает глазами на твои росказни. Вчера я подметил, как он целый час шептался с графом, и думаю, можно от него ждать любого предательства». Меня в ту минуту оскорбительный отзыв Мефистофеля не затронул нисколько, ибо лучшего я и не ждал от него. А напротив, я вслушивался с большим любопытством, ожидая, что в пылу увлечения спорщики обличат передо мной тайну своих странных отношений. Вдруг, не знаю сам как, неодолимый сон охватил меня и замкнул мой слух, словно бы Мефистофелес, угадав чутьем, что я подслушиваю, навел на меня такое оцепенение неким наговором. Слышанного мною, однако, было достаточно, чтобы утром, как только ночные впечатления распрямились в моей памяти, задал я себе вопрос, уместно ли мне оставаться с доктором Фаустом, которому я, по-видимому, в тягость, и чтобы после краткого раздумия я порешил, что мне приличнее с моими попутчиками расстаться. Зная, что наш отъезд назначен на тот день, в часы после полудня, я тотчас же отправился разыскивать графа, чтобы попросить у него позволения провести в замке хотя бы еще сутки, и не без некоторого труда добился аудиенции. Граф встретил меня весьма нелюбезно, что было разительным противоречием с его поведением накануне, но что немедленно и нашло свое толкование. Ибо едва я объяснил цель своего посещения, как он переменился вмиг, вскочил с кресла, пожал мне руку и воскликнул: «Итак, вы разлучаетесь с вашими спутниками, милый Рупрехт. Но это совсем другое дело. Разумеется, вы можете не просить, а требовать у меня гостеприимства именем Афины Паллады. Мы, новые люди, образуем некоторое братство, хотя бы парки и выпряли нам различные нити судеб, и обязаны друг другу оказывать всевозможные услуги. Когда же я, удивленный, спросил графа, почему его так радует мое решение, он после некоторого колебания сообщил мне, что передо мной был у него Мефистофелес, который при заявлении об отъезде спросил, как плату за вчерашний опыт магии, 100 рейнских гульденов. И граф негодовал на мое поведение, почитая и меня участником в дележе этих денег. Признаюсь, это известие поразило меня как удар здоровой палицей, ибо хотя я понимал, что магия не имеет ничего общего с алхимией, и что самые искусные некроманты все равно нуждаются в крови и пропитании, но все же поступок Мефистофеля показался мне неблагородным. Если и были у меня какие-либо сомнения, хорошо ли я поступаю, расставаясь с доктором Фаустом, то сообщение графа развеяло их, как ветер развивает туман. И я в самых учтивых словах выразил графу благодарность за гостеприимство. Тогда граф, видимо, сам растроганный своей добротой, сказал мне еще следующее. «Зачем вам вообще торопиться отъездом из моего замка? Разве у вас столь неотложные дела в городе Трире? Оставайтесь в моем замке, и я позабочусь, чтобы вам не было у меня плохо. К тому же мне нужен человек, хорошо умеющий писать по-латыни, так как намерен я составить один трактат о звездах». Такое предложение было крайне для меня неожиданно, и даже показалось мне, давно привыкшему к независимости, немного обидным. Но быстро окинув умственным взглядом свое положение, порешил я, что нет причин мне отказываться. С одной стороны, у меня тогда не было никакого определенного намерения, как повести дальше свою жизнь. А с другой, я никогда не брезгал никакой должностью, быв за свою жизнь и простым ланцкнехтом, и с подручником купеческих домов. Итак, я ответил согласием, и таким образом, подчиняясь прихоти жизненного течения, влекшего меня извилистой рекой мимо островов и мелей, вдруг превратился из спутника сомнительного чародея в писца усомнительного гуманиста. В тот же день доктор Фауст и Мефистофелес действительно покинули замок. Перед их отъездом я зашел к доктору Фаусту проститься и имел с ним разговор, из которого некоторые части хочу передать здесь. Естественно, что обсуждали мы вчерашний опыт магии, и доктор Фауст произнес целый панегирик красоте Елены Греческой в таких восторженных выражениях, что вряд ли с большей страстностью прославлял ее в Илионе перед отцом и братьями сам похититель Александр. Потом заговорили мы вообще о некромантии, и доктор Фауст в параллель своим попыткам указал мне на вызывание тени прорицателя Тирезия Улисом и пророка Самуила Аэндорской волшебницей. В конце беседы я, в выражениях очень уклончивых, намекнул доктору Фаусту на истинные причины моего с ним разлучения, именно на народную молву, приписывающую ему поступки неблаговидные и объясняющую его могущество самым недостойным образом. Доктор Фауст, по-видимому, понял мои осторожные намеки и, помолчав, ответил мне такой речью. «Никогда не верьте, любезный Руприхт, если кто-либо скажет вам, будто истинный маг заключил пакт с демоном. Может быть, иной несчастный недоучка и отрекается от вечного блаженства в обмен на несколько пригоршней краденных монет, предлагаемых ему мелкими бесами. Но справедливость Божия, конечно, не карает за такую сделку, в которой больше невежества, чем греха. А чем могут соблазнить демоны человека, познавшего их природу и пределы их сил? Правда, демоны обладают некоторыми способностями, человеку недарованными. Быстро переноситься с места на место, растворяют свой состав до легкого дыма или сгущают его в любые образы, возносятся в воздушные и иные сферы. Но разве желания человека ограничены тем, что можно удовлетворить помощью таких средств? Разве не жаждет человек познать все тайны всей Вселенной до самого конца и обладать всеми сокровищами безо всякой меры? Истинный маг всегда смотрит на демонов как на силы низшие, которыми можно пользоваться, но подчиняться которым было бы неумно. Не забудьте, что человек сотворен по образу и подобию самого Творца, и поэтому есть в нем свойства, непонятные не только демонам, но и ангелам. Ангелы и демоны могут стремиться лишь к своему благу. Первые – во славу Божию, вторые – во славу зла. Но человек – может искать и скорби, и страдания, и самой смерти. Как Господь Вседержитель Сына Своего Единородного принес в жертву за сотворенный им мир, так мы порой приносим в жертву нашу бессмертную душу и тем уподобляемся Создателю. И вспомните слова евангельские: «Кто хочет душу свою сберечь, потеряет ее, а кто потеряет, тот сбережет». Эту свою прощальную и как бы напутственную речь ко мне доктор Фауст произнес с большим одушевлением, и я ею был искренне затронут, ибо многое в ней было словно мои собственные мысли, так что душа моя, слыша их, дрожала, как дрожит струна при звуке другой, настроенный ей в лад. Однако, едва собрался я ответить доктору, как раздался голос Мефистофеля, который подкрался к нам неслышно во время нашей беседы и вдруг воскликнул: «Прекрасно, доктор, превосходно! Вы рождены, чтобы с церковной кафедры доводить своими проповедями до слез толстеющих прихожанок. Время еще не ушло, и у меня много добрых знакомых в папской курии, и я могу устроить вас прилатом на доходное место. Особенно же я люблю, когда вы приводите в доказательство тексты Святого Писания. Это лучший способ доказать что угодно. Ведь только глупость односторонняя, а истину можно повернуть любой гранью». Присутствие Мефистофеля всегда словно связывало все мои движения прочными веревками. И в замешательстве я решительно не знал, что сказать. Он же, обратившись ко мне, добавил: «А вы, господин Руприхт, вероятно, находите, что мы затмеваем ваше достоинство, и что без нас вам легче будет выдвинуться. Мы будем великодушны и уступим вам место». Вступать в единоборство на копьях остроумия у меня совсем не было охоты. И молча я поклонился доктору, повернулся и вышел из комнаты, что, конечно, вовсе не было учтиво и могло быть истолковано как обида. Поэтому на тот случай, если бы эти записки попали в руки самого доктора Фауста или кого-либо из его друзей, я спешу здесь засвидетельствовать, что все дурное в поступках двух моих спутников всецело отношу я на счет Мефистофеля одного». Что же касается самого доктора Фауста, то в разное время думал я об нем разное, но в конце концов должен признать, что мой испытательный лот не измерил всех глубин его жизни и его души, и что в моей памяти его образ стоит поныне, словно на горизонте тень Голиафа. При самом отъезде доктора я присутствовал уже как зритель в числе обитателей замка, и опять в этой сцене прощания допущено было много шутовства над приезжими гостями. Рыцарь Роберт произнес насмешливую речь благодаря доктора за посещение, а дамы увенчали Мефистофеля венком из цветов, выращенных ими в комнатах. И надо сознаться, что монах был достаточно смешон в таком неподходящем украшении. Что до меня, то я, всматриваясь в моих недавних спутников, старался теперь уловить в них черты, создавшие народную молву об них, и должен был сознаться, что пищи для разных догадок давали они немало. Утомленное спокойствие доктора нетрудно было истолковать безучастностью человека, знающего свою участь заранее. В быстрых движениях Мефистофеля фантазия легко могла усмотреть нечто нечеловеческое, бесовское, и даже нашего угрюмого, чернобородого кучера при желании можно было принять за простого черта, загоревшего от адского пламени и привыкшего не к вожжам, а к кочерге, которые мешают уголья в адских кострах. И когда повозка, все толчки которой недавно передавались моим ребрам, застучала по мощеному двору замка, медленно прокатилась через подъемный мост и быстро замелькала вдоль Вишеля, я под влиянием своих раздумий чуть ли не ожидал, что вот-вот, на каком-нибудь повороте, она, как то рассказывается в народных сказках, обратится в скорлупку ореха и четверка дюжих лошадей в белых мышей. В тот же день, к вечеру, разъехались и остальные гости графа, рыцари и дамы, так что остались в замке только обычные его обитатели, которых, впрочем, было немало. С одной стороны, стояло общество замка, сам граф, графиня Луиза, две ее дамы, рыцарь Роберт, сенешал, капеллан и другие побочные лица. С другой – многочисленная челядь, начиная со стрелков и ловчих и кончая простыми слугами. Я, конечно, продолжал оставаться в обществе, на что давало мне право мое образование, и был приглашаем как к общему столу, так и на вечеровые беседы у графини. Но должен признаться, что все же положение мое в замке стало двусмысленным. Один граф обращался со мной неизменно по-дружески, да порою затевал со мной споры наш капеллан. Но графиня и рыцарь Роберт старались делать вид, что не обращают на меня никакого внимания. Что до меня, я и не искал сближения ни с кем, сохранял на лице ту маску суровости, с какой явился в замке. И даже за обедом предпочитал молчать, тем более что граф и его кузен любили спорить о вопросах политических, мне мало знакомых. Например, о желании и попытках императора возобновить Швабский союз, о делах в Виттенберге по возвращении туда герцога Ульриха, о предстоящем Вормском сейме по поводу осады города Мюнстера и подобном. Вспоминая теперь дни, проведенные мною в замке, в этом положении полудруга-полуслуги, я не очень удивлюсь, что в свое время так мало чувствовал их гнет над собой, объясняя это тем, что после полугода мучительной жизни с Ренатою, после страстного напряжения моего краткого общения с Агнессою и после многообразнейших приключений за 4 дня путешествия с доктором Фаустом, душа моя впала в сонное оцепенение, как впадают на зиму некоторые гусеницы. Поселили меня после отъезда доктора Фауста в другой комнате, также весьма удобной и пристойной, в западной башне замка, с окнами, выходящими на отдаленные линии арских возвышенностей. И так как граф дал мне разрешение пользоваться книгами из его библиотеки, то большую часть дня я и проводил в этом уединении, у окна с книгой в руках, тотчас возвращая себя к начатой странице, едва случайные мечты увлекали мое воображение вдаль. Так прочел я несколько замечательных, ранее незнакомых мне сочинений, преимущественно из путешествий, в том числе прекрасный труд Петра Мартира Ангиериуса, описавшего в своих декадах живо и занимательно открытие нового света, первое завоевание в Новой Испании и впечатление, ими произведенное при Кастильском дворе. Но, несмотря на широкий досуг, которым я пользовался, почти не предавался я мечтаниям о своей любви, ибо страшно мне было бередить раны сердца, которые, как тогда казалось, подживали, и предпочитал закрываться от воспоминаний, как от отравленных стрел, щитом без раздумия. Те мои занятия, исполнять которые я принял на себя, нисколько не оказались обременительными, ибо граф больше любил мечтать о своем ученом трактате, нежели истинно трудиться над его составлением. Каждый день приглашал он меня к себе в кабинет, и я, очинив новое перо, развертывал лист бумаги, чтобы писать под диктовку. Но редко приходилось мне вывести черным по белому больше одной или двух строк, так как граф или начинал, увлекаясь, объяснять мне дальнейшие главы своего трактата, или просто заговаривал со мной о вещах посторонних, причем эти беседы были вовсе не утомительны, а часто и весьма для меня поучительны. Что же касается до того небольшого, что все-таки было мною записано после многообещающего заглавия, математический трактат о северном звездном небе, то я умолчу о содержании этого, ибо граф во многом оказал мне услуги неоценимые и во многих других областях проявил себя человеком образованным и с умом острым. О самом графе еще придется мне говорить подробнее. Здесь же укажу я только, что любил он похваляться крайним своим неверием и часто смеялся над моим, из опыта почерпнутым, убеждением в реальности магических явлений. Так, во время одной из наших бесед, он, между прочим, спросил меня, что думаю я об опыте заклинания Елены Греческой, которого оба мы были свидетелями. Я откровенно объяснил, что опыт этот мне показался очень замечательным, и что я очень жалел, когда рыцарь Роберт не позволил довести его до настоящего конца. Граф, рассмеявшись, сказал мне: «Ты очень легковерен, Рупрехт. Разве так трудно было найти сообщницу среди девушек замка? За 2 гульдена любая согласилась бы разыграть роль царицы Елены, да к тому же столь неискусно. Я даже почти, наверное, знаю, кого должно нам подозревать. Хорошо помня, что нет хуже слепого, как тот, кто закрывает глаза, я не сделал попытки образумить графа и промолчал. Другой раз граф спросил меня, что я думаю об астрологии. И я привел в ответ общеизвестные слова. «Созвездия не лгут, но астрологи хорошо лгут о созвездиях». Однако граф возразил с негодованием. «Клянусь Геркулесом! Не ожидал я подобного суждения от поклонника Пико де ла Мирандолы. Выискивать предсказания в расположении планет – все равно, что выводить свою судьбу из смены лета осенью, ибо и то, и другое равно подчиняется законам физики». Здесь уместно будет также заметить, что граф, хотя говорил о братстве всех новых людей и почитал себя учеником Поджо Брачолино и Энея Сильвия, однако упорно стал обращаться ко мне на «ты» после того, как я стал от него в некоторую зависимость, чему не почел я нужным придавать значение. Такая моя жизнь в замке графа фон Веллен длилась около полумесяца, причем к концу этого малого промежутка времени уже начал я ощущать весьма определенно тяготу своего положения и смутную жажду перемены, которая всегда управляла моей жизнью. Должно быть, в согласии с моими темными желаниями была и моя судьба, которой пора было вести меня к заключительным и страшным событиям пережитой мной истории. Когда однажды был я по своей должности за столом в комнате графа и выслушивал длинное его объяснение относительно расстояния сферы звезд от Солнца, внезапно в комнату вошел вестовой, которого впустили без предупреждения ввиду важности привезенного им письма. То было известие от архиепископа Трирского Иоанна, что он предпринял поездку в монастырь святого Ульфа, где проявилась новая ересь, и что ближайшую ночь намерен он провести в замке фон Веллен. Граф с учтивыми словами отпустил посланца, но когда мы вновь остались вдвоем, пришлось мне выслушать целый поток жалоб и пений. «Увы мне, — говорил граф, — кончилась моя свобода, когда я мог в волю услаждаться служением музам. Ах, почему я не простой поэт, не знающий других обязанностей, кроме жертв Аполлону, или не нищий ученый, знающий только свои книги?» При этом граф осыпал желчными обвинениями своего сюзерена, насмешливо сравнивая его с другим духовным князем, нашим благородным современником, архиепископом Магдебургским и Майнским Альбрехтом, которого выставил почти как образец человека. Особенно удручало графа, что он, имея звание советника, непременно должен был сопровождать архиепископа, по крайней мере, на протяжении нескольких дневных переходов, и тут же объявил, что мне придется ехать с ним, так как ни за что не хочет он прерывать своей работы над трактатом. Я, разумеется, согласился весьма охотно, потому что меня нисколько не привлекала мысль остаться в замке без графа. Но я не подозревал в ту минуту, что эта поездка должна быть роковой, и что самое прибытие архиепископа Иоанна лишь шахматный ход в руках судьбы, которая и князем-курфюрстом империи играет как простой пешкой для достижения своих таинственных целей. В тот же час начались в замке приготовления для приема высокого гостя, и по всем коридорам и проходам заметались слуги и работницы, словно муравьи в потревоженном муравейнике. Я, конечно, нисколько не вмешивался в эту суетню и предпочел остаться в обычной для меня уединенности, так что даже, когда на склоне дня второй вестовой известил, что поезд архиепископа приближается, не принял никакого участия в его встрече и потому не могу описать ее подробностей. Правда, сидя в своей комнате, занимался я ребяческой игрой. По звукам, смутно доносившимся ко мне, старался угадывать, что именно совершается на дворе, у входа, в большой зале, какие произносятся речи, чем прием сюзерена отличается от шутовского приема, оказанного доктору Фаусту. Но эти праздные мечты не могут предъявлять никаких притязаний на внимание благосклонного читателя. В том состоянии бездействия, в каком я тогда находился, может быть, провел бы я, не выходя из комнаты, время до ночи, если бы сам граф не прислал звать меня к ужину. И я, принарядившись сколько мог, спустился в Троянскую залу. Этот раз она была убрана с действительной пышностью, ибо число зажженных восковых свеч и длинных факелов было огромно, а в глубине залы воздвигнуты были хоры для музыкантов, уже ожидавших сигнала с трубами и дудками в руках. Я тотчас различил среди приезжих фигуру архиепископа, который показался мне довольно представительным в темно-лиловой сутане, с золотой, осыпанной драгоценными каменьями пряжкой на груди и в торжественной инфуле. Зато люди его свиты, прилаты, каноники и другие, все произвели на меня впечатление отталкивающее. И обозревая эти толстые животы и жирные самодовольные лица, невольно вспоминал я незабвенные страницы бессмертной сатиры Себастьяна Бранта. Всего тогда, я думаю, собралось в той зале более 40 человек, для угощения которых уже было заготовлено 3 отдельных стола, чтобы разместить всех сообразно с их правами и достоинствами. За главным столом сели с архиепископом и его приближенными граф, его супруга и рыцарь Роберт, а всем другим были точно указаны их места, куда каждого тотчас и провожали наши пажи, одетые в яркие костюмы и с салфетками, повешенными на шею, по старинному обычаю. Мне был назначен прибор за маленьким столом в стороне, за которым оказался также наш капеллан, сенешал замка и 10 человек из свиты нашего гостя. И я был очень рад, что в этом кругу мог запрятаться как бы совсем незаметно. Не знаю, что делалось за столом архиепископа, ибо на этот раз у меня не было рвения к наблюдениям, но за нашим все накинулись с истинной алчностью на те блюда, коими постарались щегольнуть наши повара. И пока проходили мимо всевозможные кушанья, среди которых преобладала, конечно, рыба, щуки, карпы, лени, угри, раки, форели, миноги, лососи, пока пажи усердно разливали всякие сорта прирейнских вин, слышно было только щелканье челюстей и видны были только оттопыренные при жевании щеки. Лишь в конце ужина образовалась некоторая беседа между мною, нашим капелланом и моим соседом за столом, низеньким и толстеньким монахом-доминиканцем, которую первое время я вел небрежно, но к которой приложил потом все старание, что, может быть, принесло мне свою пользу впоследствии. Доминиканец начал с жалоб на те утеснения, коим в сей век подвергаются в Германии и во всем мире Святая Католическая Церковь. Ибо, по его словам, в жестокости преследований уподобились протестанты готам и гетам в Европе, вандалам в Африке, арианам тут и там, и даже превзошли их. Он рассказал потом несколько случаев, как протестанты хватали верных католиков, мирян и священников, принуждая их отречься от истинной веры. Тех же, кто упорствовал, убивали мечом, вешали над кострами, распинали в церквах на святых распятиях, топили в реках и колодцах, подвергали всяким истязаниям, нестерпимым и постыдным. Например, заставляли лошадей поедать у них живых внутренности. Или женщинам, набивая срамные части порохом и поджигая такую мину. Отец Филипп, наш капеллан, изъявил свое негодование при таких рассказах. «Я же, удивившись на сладострастный восторг, с каким наш собеседник передавал происшествие, если и не невозможные, ибо при разграблении Рима был я сам свидетелем сходных случаев, то все же редкие и исключительные, осведомился, с кем имеем мы честь беседовать». Тогда доминиканец с ласковой улыбкой назвал себя. «Я смиренный служитель алтаря», — сказал он, — «брат Фома, а в миру Петр Тейбенер, инквизитор его святейшества, имеющий полномочия разыскивать и искоренять пагубные заблуждения еретиков по всем прирейнским землям — Бадену, Шпейеру, Пфальцу, Майнцу, Триру и другим». Признаюсь, что при слове «инквизитор» нечто вроде ощутительной дрожи пробежало по моему телу, от шеи до лодыжек. Особенно при совпадении имени нового знакомого с именем знаменитого Фомы де Торквемада. Полвека тому назад, ужасом своих преследований, потрясавшего Кастилию и Арагонию. Я знал, что инквизиторы со времени папской буллы объезжают города и местечки, выискивая лиц, виновных в сношениях с дьяволом. Вывешивают на дверях церкви или ратуши объявления, требующие под страхом отлучения от церкви доносить о подозрительных людях. Хватают их, пользуются правом подвергать их пытке и позорной казни. Очень быстро, как в минуту, когда захлебываешься, припомнились мне в последовательном ряду и лобызание, данное мною мастеру Леонарду, и мое заклинание демона Анаэля, и общение с чернокнижником Агриппою, и недавнее дружество с доктором Фаустом. И мгновенно порешил я быть с моим застольным собеседником сколько можно предупредительнее и обезоружить в нем все сомнения относительно чистоты моей веры. Поэтому, также назвав себя, принялся я с такой яростью поносить проклятых лютеранцев и самого Мартина Лютера, что наш капеллан, прежде слыхавший от меня рассуждения, не похожие на эти, чуть не онемел от изумления, но тотчас от всей души присоединился ко мне. Конец ужина в том и прошел, что, осушая один за другим стаканы бахараха, мы старались перещеголять друг друга в нещадной брани, обращенной к виттенбергскому пророку. Брат-инквизитор спрашивал гневно: «И какой он философ? Он не скотист, не альбертист, не фомист, не аккамист. Как не вспомнить предреченного Иисусом Христом? Восстанут лжепророки, дадут великие знамения, которыми прельстят и избранных». Наш капеллан вторил этой речи так: «Разумеется, что помогал ему дьявол. Не случайно в катехизисе Лютера имя Христа упоминается лишь 63 раза, а имя нечистого – 67 раз. А я добавил еще. Прав был славный Томас Мурнер, когда назвал Мартина Лютера просто «большим дураком». Несмотря на такое единодушие, я был очень рад, когда дело дошло до десерта – лимонного сока и вишен в сахаре. И его высокопреподобие возгласило благодарственную молитву. «Благодарение тебе, всемогущий Боже!» Так что можно было, наконец, встать и начать прощаться. Во всяком случае, я не промахнулся, бросая пригоршнями семена в душу своего собутыльника, ибо впоследствии с ужасом и отчаянием пришлось мне увериться в силе этого брата Фомы, который после первого знакомства усердно жал мне руку и даже выспрашивал у меня, не служу ли я тайно святой инквизиции. На следующий день я проснулся с радостной мыслью, что сегодня покину замок, невольно сравнивал себя с рыбой, которой из сети вдруг открылся выход в речные струи. И действительно, выйдя на внутренний двор, застал я все приготовления к отъезду. Глядя, как запрягают и седлают лошадей, как навьючивают мулов, как размещают тюки по повозкам и телегам, вообще при виде оживленной человеческой деятельности, я почувствовал такую бодрость, какой не испытывал уже давно. Исчезла даже та упорная молчаливость, которая держала меня в своих лапах последнюю неделю. И я с большой охотой заговаривал с незнакомыми людьми, давал советы и помогал сборам. Было во мне такое ощущение, словно снаряжаю я некий караван, с которым отправляюсь на поиски нового света и новой жизни. Сборы заняли не менее 2 часов, потому что хлопот было не меньше, как если бы в поход выступала маленькая армия. Не считая того, что в путь отправлялся теперь граф с несколькими людьми из замка, с архиепископом ехала немалая свита из монахов и прелатов, а также вся его походная канцелярия с несколькими писцами, медик и аптекарь с аптекою, цирюльник и несколько слуг. Кроме того, отдельные телеги везли съестные припасы, вина, посуду, принадлежности для спанья, белье, походную библиотеку и еще немало тюков, набитых неведомо чем. Думаю, что когда Моисей выводил народ еврейский из Египта, немногим больше было количества вещей и запасов, увозимых ими на многолетнее странствие по пустыне, чем брал с собой архиепископ Трирский в дорогу, где каждую ночь мог проводить под покровом то замка, то монастыря. Наконец, в полдень, наш сенешал дал сигнал военным рогам, и все стали поспешно занимать назначенные им места. И я в том числе, верхом на доброй лошади, данный мне графом, поместился в арьергарде, где были и все другие люди замка. Потом на балконе показались 2 фигуры, архиепископа и графа, и с торжественной медленностью спустились по лестнице вниз, где ждали первого закрытая просторная повозка, запряженная восьмериком, а второго великолепный конь в богатой попоне с лентами и перьями, словно для турнира. Дан был 2-й сигнал, и сразу все пришло в движение. Лошадиные копыта стали подыматься, колеса вертеться, повозки перемещаться, и словно один многочленистый змей, сжимаясь и вытягиваясь, длинный поезд архиепископа пополз, увлекая с собой меня за ворота замка. Переехав подъемный мост, который заметно погнулся под такой тяжестью, мы разлились широкой толпой по той самой дороге, по которой 2 недели назад я прибыл в замок. И возобновилось мое прерванное путешествие, но при условиях, измененных словно Аркалаем-волшебником, ибо вместо доктора и его друга было со мной теперь целое шумное и блистательное общество. Выехав, наконец, в поле, испытывал я совершенно детскую радость. Вдыхал мягкий весенний воздух, как чудодейственный бальзам. Любовался разноцветной зеленью дальних лесов и лугов. Ловил на лицо, на шею, на грудь теплые лучи солнца. И весь ликовал, словно зверь, проснувшийся от зимней спячки. Без душевной боли вспоминал я в тот час и об Ренате, с которой всего 8 месяцев тому назад впервые рядом ехал через такие же пустынные поля. И Рената казалась мне уже далекой и забытой. И я даже как-то сам удивился, вспомнив те глухие пропасти отчаяния, в которые упал по разлуке с ней. И еще недавние свои слезы на террасе замка. Мне хотелось не то петь, не то резвиться, как школяру, вырвавшемуся за город, на волю, не то вызвать кого-то на поединок и биться шпага о шпагу, когда от сталкивающихся клинков сыплются вдруг голубоватые искры. Такое бодрое настроение духа продержалось во мне почти весь день, и только к вечеру сменилось некоторым утомлением, преимущественно от того, что ехали мы чересчур медленно, с многочисленными остановками для отдыха и для завтраков. Только в сумерках достигли мы, наконец, до цели всего пути – монастыря святого Ульфа. Хотя лихой ездок мог бы доскакать до него от замка фон Веллен в 2 или с половиной часа всего-навсего. Когда передо мной выступила четвероугольная ограда монастыря, обведенного рвом, как рыцарский замок, не подумал я ничего другого, кроме того, что близок ночлег. И никакое пророческое волнение не предупредило меня о том, что меня ждало за этими стенами. Безо всякого внимания выслушивал я объяснение одного из монахов, что монастырь этот основан 3 столетия назад святой Елизаветой, соревновавшей святой Кларе, что в ризнице его хранятся святыни единственные, как плат, коим опоясаны были чресла Спасителя на кресте, и никак я не мог вообразить себе, что к этой обители будет навеки нержавеющими цепями воспоминания прикована моя душа. Так как вестовые и здесь предупредили о приближении архиепископа, то все еще до нашего прибытия уже были готовы, чтобы приехавшие могли не без удобства провести ночь. Сам архиепископ и несколько его приближенных проехали прямо в монастырь. Для большинства лиц были очищены и убраны домики ближней деревни Альдорфа. А для графа Адальберта наши люди тотчас принялись разбивать походную палатку, словно в военном лагере. В нескольких местах были зажжены большие смоляные бочки, отчего вокруг было странно светло, и черные образы людей и лошадей, колыхавшиеся при этом непокойном свете, казались чудовищными призраками, выходцами из ада, собравшимися в волшебную долину. Когда, исполнив разные поручения, разыскал я палатку графа, он уже был там и отдыхал, лежа на разосланной медвежьей шкуре. Увидя меня, он спросил: «Ну что, Рупрехт, не устал ты от похода?» Я возразил, что я столь же ландскнехт, сколько гуманист, и что если бы все походы совершались с такими удобствами, как этот, не было бы ремесла более приятного, чем воинское. Граф распорядился, чтобы у меня всегда были наготове чернила и перья, если ему, как Юлию Цезарю, придет в голову диктовать во время пути. Но вместо работы предпочел начать беседу об обстоятельствах нашего путешествия, в течение которой и сказал мне, между прочим: «Кстати, тебе это будет любопытно, Рупрехт, так как ты любишь все, что касается дьявола и всякой магии. Знаешь ли, какая ересь проявилась в этом монастыре, куда мы приехали с такой толпой? Мне самому только что рассказали. Дело в том, что в монастырь поступила одна новая сестра, с которой неотлучно пребывает не то ангел, не то демон. Одни из сестер поклоняются ей как святой, другие клянут ее как одержимую и как союзницу дьявола. Весь монастырь разделился на две партии, словно синих и зеленых в Византии. И в распре приняла участие вся округа: рыцари ближних замков, мужики ближних деревень, попы и монахи. Мать Аббатисса потеряла всякую надежду справиться со смутой. И вот теперь архиепископу и нам предстоит решать, кто здесь действует – ангел или демон, или просто всеобщее невежество. Только после этого сообщения первое предчувствие вздрогнуло в моем сердце, и сразу смутное волнение окутало мою душу, как окутывает предметы густой дым. Чем-то знакомым повеяло на меня от слов графа, и мне представилось, будто я уже слышал раньше об этой сестре, с которой пребывает неотступно не то ангел, не то демон. С замиранием голоса я спросил, не называли ли имени той новой монахини, с прибытием которой в монастыре начались эти чудеса. Немного подумав, граф отвечал: «Вспомнил, ее зовут Мария». Этот ответ во внешнем успокоил меня, но где-то в глубине моего духа продолжалась тайная тревога, и, засыпая на своем разостланном плаще, не мог я отогнать воспоминаний о том дне, когда в деревенской гостинице разбудил меня долетавший из соседней комнаты женский умоляющий голос. Доводами разума старался я образумить себя и доказывал, что кругом нет никого, кроме монахов и воинов. Но мне все и сквозь первый сон казалось, что сейчас я заслышу зов Ренаты. И во сне ее образ был снова со мной таким живым и реальным, каким еще ни разу до того не приводил его ко мне Бог сновидений. Эти предчувствия не обманывали меня, потому что на другой день мне предстояло увидеть вновь ту, которую я уже считал невозвратно утраченной.